Глава 21. Человек в карете. Де Монтеспань умело притворяться, часто падая в обморок, чтобы обезоружить гнев короля. Тогда он обнимал ее, и в душе его просыпалась жалость, родная сестра любви. Но только теперь она почувствовала, как от одного слова можно действительно лишиться чувств. Она не сомневалась в истине слов соперницы. В выражении лица, в прямом взгляде, в спокойном голосе де Ментенон была полная уверенность. Одно мгновение де Монтеспань стояла, словно пораженная громом, задыхаясь с вытянутыми руками, как бы цеплявшимися за воздух. Ее смелые глаза потускнели и остановились. Потом, с резким отрывистым криком, жалобным возгласом существа, видящего, что борьба проиграна, она опустила гордую голову и упала без чувств к ногам соперницы. Госпожа де Ментенон нагнулась и подняла ее, словно ребенка, отнесла ее на оттаманку и подложила под голову шелковую подушку. Потом она подняла с ковра разбросанные драгоценности, убрала их в открытый шкаф, заперла и, положив на стол ключ так, чтобы хозяйка могла легко найти его, ударила в гонг. «Вашей госпоже дурно», — сказала она вошедшему маленькому черному пажу. — Позовите горничных. И, отдав все необходимые распоряжения, де Ментенон вышла из этой большой молчаливой комнаты, где по-прежнему ее прекрасная соперница лежала беспомощная и безнадежно печальная среди бархата и позолоты, словно растоптанный цветок. Да, беспомощная, что могла эта женщина еще сделать? Безнадежно печальная. Чего еще ожидать от беспощадно жестокой судьбы? Лишь только де Монтеспань пришла в себя, она немедленно отослала горничных и теперь лежала со сжатыми руками, осунувшимся лицом, размышляя о предстоящем грустном будущем. Она обязана уехать, это несомненно. Не только потому, что такова воля короля, но и из-за дворца, где она царила нераздельно и где ее ожидают теперь только горе и насмешки. Она в прошлом сумела отстоять свое независимое положение перед королевой, но и сейчас она не настолько же ослеплена ненавистью, чтобы не понять силы новой соперницы, женщины совсем иного склада, чем бедная кроткая Мария Терезия. И она упала духом. Пришлось признать себя побежденной и уезжать. Она приподнялась с кушетки, чувствуя, что за этот час постарела на 10 лет. Впереди дел было много, а времени до вечера мало. Она швыряла драгоценности, показывая королю, что не этим жалким побрякушкам вознаградить ее за потерю любви. Но теперь, когда все равно она брошена, нет смысла терять эти сокровища. Если она уже не самая могущественная женщина Франции, то может стать самой богатой. Конечно, она не лишена будет пенсии, притом, очевидно, большой, так как Людовик всегда отличался щедростью. А потом целые залежи, собранные ею за долгие годы драгоценных камней, жемчуга, золота, ваз, картин, распятий, часов, безделушек, все это вместе взятое оценивается во много миллионов ливров. Собственными руками она уложила все наиболее драгоценные вещи, что можно было захватить с собой, а остальные оставила на хранение брату. Целый день прошел в лихорадочной, энергичной работе с целью заглушить мысли о своем неожиданном поражении и победе соперницы. К вечеру сборы были готовы, и она распорядилась остальное имущество прислать в Пти-Бург, куда она намеревалась переселиться. За полчаса до отъезда к ней в комнату ввели незнакомого молодого человека. Он пришел с поручением от брата. «Господин де Вивон очень сожалеет, мадам, что слух о вашем отъезде распространился при дворе». «Что мне за дело до этого, месье?» — ответила госпожа де Монтеспань с прежним высокомерием. «Он просит передать, мадам, что у западных ворот соберутся придворные посмотреть, как вы будете уезжать. Прибудут госпожа де Нельи, герцогиня де Шамбор, мадемуазель де Роган и прочие». Монтеспань ужаснулась ожидавших ее новых испытаний. Удаляться из дворца, где ее значение было выше королевы, под насмешливыми взглядами и градом злых издевательств массы личных врагов. О, это ужасно! После всех унижений в этот роковой день теперь еще и последняя горькая чаша. Нервы слабели. Едва ли она была в состоянии выдержать это испытание. «Передайте моему брату, мсье, большую просьбу сделать новое распоряжение с целью сделать мой отъезд незамеченным. Он приказал передать вам, мадам, что это уже устроено». «А? В котором же часу отъезд?» «Сейчас, как можно скорее». «Я готова. Итак, у западных ворот?» «Нет, у восточных. Экипаж уже там». «А где же сам брат?» «Он ждет нас у калитки парка». «Почему же не у ворот?» «За ним следят, и если его увидят у экипажа, то все обнаружится». «Прекрасно. Тогда, мсье, если вас не затруднят мои плащ и шкатулка, отправимся немедленно». Они прошли окольным путем через наименее посещаемые коридоры. Госпожа де Монтеспань торопилась, словно преступница, спустив капюшон на лицо. Сердце усиленно билось при каждом звуке шагов. Но судьба покровительствовала ей на этот раз. Никто не попался навстречу, и скоро изгнанница уже была у калитки восточных ворот. По бокам, облокотясь на мушкеты, стояли два флегматичных швейцарца. Фонарь бросил свет на поджидавшую карету. Дверца была уже открыта. Высокий мужчина, укутанный в черный плащ, подсадил госпожу де Монтеспань. Потом он сел напротив, захлопнул дверцу, и карета покатилась по главной дороге. Она нисколько не удивилась при виде человека, севшего в карету, так как в то время обычно ездили с провожатым, и незнакомец, очевидно, занимал пока место ее брата. Все было вполне естественно. Но когда прошло минут 10, а незнакомец продолжал сидеть все так же неподвижно и безмолвно, она с любопытством взглянула на эту фигуру, пытаясь разглядеть его лицо в окружавшем мраке. Насколько она могла рассмотреть в момент подсаживания ее в карету, он был одет как дворянин, а по отвешенному поклону опытный глаз бывшей фаворитки подсказал, что она имеет дело с человеком, обладавшим манерами придворного. Но те, которых она знала, бывали всегда учтиво любезны и разговорчивы, а этот человек, напротив, тих и молчалив. Снова она сделала попытку разглядеть его во тьме. Шляпа незнакомца была надвинута на глаза, плащ закрывал нижнюю часть лица, но ей показалось, что из-под тени, отброшенной шляпой, два глаза пристально смотрят на нее. От продолжительного безмолвия смутное беспокойство зародилось в душе. Пора его нарушить. «Мсье, мы уже миновали, наверное, калитку парка, где должен был ожидать нас мой брат». Незнакомец ничего не ответил, продолжая сидеть все так же безмолвно. Она подумала, что, быть может, тяжелый грохот кареты заглушал звук голоса. «Я говорю, мсье», — повторила она, наклоняясь вперед, — «мы проехали место встречи с господином де Вивоном». Он не обращал никакого внимания на ее слова. «Мсье!» — крикнула она. «Повторяю, мы проехали ворота!» Молчание. Дрожь пробежала по телу. Кто этот безмолвный незнакомец? Внезапно ей пришло в голову, что провожатый может быть немой. «Вы, мсье, не владеете языком?» — произнесла она. «Если это причина вашего упорного молчания, поднимите руку, и я пойму вас». Он сидел все так же окаменело, неподвижный и молчаливый. Внезапный страх овладел ее душой. Заперта во тьме с этим ужасным безгласным существом. Она громко вскрикнула от ужаса и попробовала, опустив окно, открыть дверцу. Железная рука схватила ее за руку и заставила опуститься на прежнее место. Но сидевший рядом с ней неизвестный все-таки не произнес ни звука, а слышались только стук и скрип кареты да топот мчавшихся лошадей. Путешественники оставили Версаль далеко за собой и ехали теперь по проселочным дорогам. Стало еще темнее. По небу ходили тяжелые темные тучи, далеко на горизонте послышались раскаты грома. Госпожа де Монтеспань, задыхаясь, откинулась на кожаной подушке кареты. Она была женщина смелая, но внезапный странный ужас, охвативший ее в момент слабости, потряс до глубины души. Она забилась в угол экипажа, изо всех сил вглядываясь расширенными от ужаса глазами в фигуру человека, сидевшего напротив. Если бы он сказал хоть что-нибудь, чтобы она не узнала, чтобы не угрожала ей, все лучше молчания о смерти. Было темно, и она едва могла различать смутные очертания его фигуры. а с каждой минутой становилось все темнее и темнее от надвигавшейся бури. Ветер налетал короткими сердитыми порывами. Вдали грохотал гром. Безмолвие стало невыносимым. Она должна нарушить его во что бы то ни стало. «Сударь!» — крикнула она. «Тут произошла какая-то ошибка! Не знаю, на каком основании вы мешаете мне опустить окно и отдать приказание кучеру!» Молчание. «Повторяю, тут какая-то ошибка! Это карета моего брата, господина де Вивона, а он не из тех людей, которые позволят невежливо обращаться с его сестрой!» Несколько тяжелых капель дождя ударили в стекло кареты. Тучи стали плотнее и повисли над землею. Монтеспан не могла видеть застывшие фигуры, но от этого вид неизвестного казался еще ужаснее. Она громко вскрикнула от ужаса, но отчаянный крик произвел на незнакомца впечатление не более чем слова. «Сударь!» — кричала она, хватая его за рукав. «Вы пугаете меня? Вы страшите меня? Я не сделала вам ничего дурного. Почему вы намерены обидеть несчастную женщину? О, скажите что-нибудь ради бога, скажите!» Тот же шум дождя, ударяющегося об окна, и гробовое молчание, нарушаемое только ее прерывистым дыханием. «Может быть, вам неизвестно, кто я?» — продолжала де Монтеспань, пытаясь говорить обычным ей властным тоном и обращаясь к полной непроницаемой тьме. «Вы рискуете узнать слишком поздно, кого вы избрали предметом своей шутки. Я маркиза де Монтеспань, и не из тех, кто забывает нанесенное ей оскорбление. Если вы хоть несколько знакомы с придворной жизнью, то должны знать, что мое слово имеет некоторое значение для короля. Вы можете увести меня в этой карете, но я не из тех людей, которые могут исчезнуть бесследно и неотмщенными. Если бы вы... О, Иисус, сжалься надо мной!» Яркая молния внезапно разорвала огромную тучу, и на мгновение по всей окрестности и внутри кареты стало светло, как днем. Лицо незнакомца с широко раскрытым ртом оказалось на незначительном расстоянии от лица госпожи де Монтеспань. В его блестящих прищуренных глазах сверкало злорадное веселье. При вспышке яркого света ясно можно было различить все мельчайшие подробности этого облика. Красный дрожащий язык, большие белые зубы, короткую, торчащую вперед остроконечную бородку. Но не внезапная вспышка молнии, не смеющееся злое лицо заставили оледенеть от ужаса Франсуазу де Монтеспань. Перед ней был тот, кого она боялась более всех на свете и которого менее всего ожидала встретить. «Морис!» — вскрикнула она. «Морис, вы?» «Да, милая женушка, это я. Как видите, после долгой разлуки мы снова друг с другом». «О, Морис, как вы напугали меня! Как могли вы быть так жестоки? Почему вы не хотели вымолвить ни слова?» «Мне приятно было сидеть молча и знать, что после стольких лет вы снова принадлежите мне одному, и никого нет между нами. Ах, женушка, как часто я мечтал об этом сладком часе!» «Я была виновата перед вами, Морис. О, как была виновата! Простите меня!» «У нас в семье не знают пощады, милая Франсуаза. Не напоминает ли вам эта поездка былое время? А карета? Все та же самая, в которой мы когда-то возвращались из кафедрального собора, где вы так мило произнесли обеты верности мужу. Я сидел там, где и теперь, а вы вот тут. Я взял вашу руку, как беру сейчас, и пожал ее, а... О, негодяй! Вы вывихнули... Вы сломали мне руку!» «О, нет, милая женушка! А помните, как вы шептали мне клятвы любить меня всегда? Как я нагнулся к вашим губам и...» «О, помогите! Помогите! Ах, жестоки, вы ударили меня кулаком в губы!» «Неужели? Кто бы мог подумать в тот весенний день, когда мы строили наши планы на будущее, что между нами дело дойдет до этого? А вот еще! Еще!» Он бешено наносил удары кулаками в темноте, стараясь попасть ей в лицо. Она бросилась на дно кареты, пряча лицо в подушке. А он с силой и яростью помешанного сыпал ударами, попадая то в кожаные подушки, то в деревянную обшивку, не обращая внимания на свои израненные руки. «Итак я заставил вас замолчать», — — наконец прохрипел он. «Прежде я это делал поцелуями. Но время идет, Франсуаза. Все изменяется. Женщины становятся неверными, мужчины суровыми». «Можете убить меня, если так хочется», — простонала она. «И убью», — просто ответил он. Карета по-прежнему продолжала мчаться, покачиваясь и подпрыгивая в глубоких колеях. Гроза прошла, но еще слышны были отдаленные раскаты грома, и далеко на горизонте вспыхивали молнии. Взошла луна, ее ясный холодный свет посеребрил большие равнины, окаймленные тополями, падая сквозь окна кареты на забившуюся в угол фигуру женщины и ее ужасного спутника. Он откинулся назад и, сложив руки на груди, со злорадством смотрел на отчаяние, кровно оскорбившей его когда-то женщины. «Куда вы меня везете?» — проговорила она после долгого молчания. «В Портельяк, милая женушка». «Почему именно туда? Что вы намерены сделать со мной?» «Заставить этот лживый язычок умолкнуть навеки. Он не будет более обманывать людей». «Так вы убьете меня?» «Назовите этот акт как угодно». «У вас камень вместо сердца». «Оно было отдано женщине». «О, я действительно наказана за грехи. Не сомневайтесь, что именно за свои. Неужели я ничем не могу искупить их?» «Я позабочусь об их искуплении». «У вас с собой шпага, Моррис. Отчего же вы не убьете меня, если так уж сердиты? Отчего не вонзите ее в мое сердце?» «Будьте уверены, что я поступил бы именно так. Не будь у меня превосходной причины делать иначе». «Какой?» «Я расскажу вам. В Портельяке я пользуюсь правом жизни и смерти его жителей. Там я полный властелин, имеющий прерогативу пытать, выносить приговоры и казнить виновных. Это моя законная привилегия. Жалкий король не сможет даже отомстить за вас, так как право на моей стороне. И он не может отвергнуть его, не приобретя себе врага в каждом сеньоре Франции». Он снова открыл рот и расхохотался над своей собственной изобретательностью. А она, дрожа всем телом, отвернулась, закрыв лицо руками из боязни видеть жестокое лицо и горящие глаза бывшего супруга. Еще раз она мысленно вознесла молитву Богу, прося простить ее греховную жизнь. Так ночью мчавшиеся лошади уносили мужа и жену, молча сидевших друг против друга с ненавистью и страхом в сердцах. Наконец, на повороте дороги они увидели огонь на башне, и перед ними во тьме обрисовалась неясная тень громадного здания. То был замок Портельяк.